Болтун не будет долго мучиться. Надо сказать, что, услышав такие жуткие вещи, отец сильно засомневался в необходимости узнать великую тайну и вспомнил слова песенки «Приходи к Абилли, чтоб тебя побили». Однако отступать было поздно. Синдхраджа между тем продолжал. «Великая тайна давно живет в нашей стране, и чтобы она не умерла, в старые времена было решено, что знать ее должны 7 человек. Верховный правитель, главный жрец, начальник войска и 4 надежных людей, выбранных лично правителем. В особых случаях правитель может доверить великую тайну 8-му и даже 9-му человеку, но никогда 10-му. Сегодня я воспользуюсь своим правом. Ты станешь 8-м посвященным». И отец услышал из уст правителя странную историю о неизвестном народе, живущем за высокими горами. Позднее, пытаясь разобраться в услышанном, отец совершил поступки, круто изменившие его жизнь. «К северу от моих владений, — начал свой рассказ Синдхраджа, — находится земля Друг-Ю, что означает «страна дракона». Расположена она среди суровых долин, окруженных высочайшими в мире горами. Правит ею мой названный брат Друг-Гьялпа, или король-дракон. Подданные его живут в основном в монастырях-крепостях, которые называются дзонги. Суть истории, рассказанной правителем, сводилась к следующему. Много лет назад один ученый, посланный отцом Синдхараджи в Друг-Ю, обнаружил в отдаленном от столицы дзонги непонятную старинную книгу, которую местные монахи не смогли прочесть. Ученому удалось расшифровать ее текст. Содержание оказалось настолько удивительным, что он, ничего не сказав о своей удаче хозяевам дзонга, записал слово в слово прочитанное и, вернувшись домой, сообщил о том, что узнал лично верховному правителю, отцу нынешнего. В книге говорилось, что сердце дракона живет отдельно от его туловища. И если туловище покоится на нескольких долинах, то сердце бьется за высокой горой в земле, где много красивых драгоценных камней и необыкновенных лекарств, изгоняющих болезни и отодвигающих старость. На одной из страниц была нарисована карта. На ней, рядом со страной дракона, за горными хребтами, изображалась неизвестная земля, напоминавшая своими очертаниями человеческое сердце. Надпись, правда, гласила, что это страна сердца дракона. Далее следовал подробный план, пояснявший, как попасть к сердцу дракона. Путь шел через горы, глубокие ущелья, сквозные пещеры. К сожалению, в книге отсутствовали 2 странички, на которых, видимо, рассказывалось, как пройти последнюю, самую большую пещеру с выходом в страну сердца дракона. На плане был указан вход в пещеру и путь до подземного озера. Далее следовала фраза: «За озером находится каменный замок, после которого подземный коридор выходит на склон горы, находящийся в стране сердца дракона. Открыть каменный замок следует так». В этом месте страничка кончалась. В конце книги описывалась удивительная жизнь людей в неизвестной миру стране. Отец Синдхараджи, судя по всему, был человеком любознательным. Он повелел организовать тайную экспедицию с целью найти описанную в книге страну. Руководствуясь картой и планом, посланцы верховного правителя отправились в путь. После неимоверных лишений они нашли, в конце концов, нужную гору и небольшое, скрытое кустарником отверстие, служившее входом в пещеру. Подземный коридор привел путешественников к огромному залу, своды которого терялись наверху в темноте. Часть зала занимала небольшое, но очень глубокое озеро. За ним была гладкая каменная стена. Не доходя до зала, посланцы Раджи заметили в каменном коридоре несколько боковых ответвлений. Их исследования ничего не дали.